Эммет Родос, человек-оркестр из домашней студии. В 1970 году лейбл ABC Dunhill Records без шума и помпы выпустил альбом 20-летнего музыканта по имени Эммет Родос. В нем чувствовалось явное влияние The Beatles, и каждая из 12 песен сияла, словно только что вышла из-под пера Пола Маккартни. Еще удивительнее, что весь альбом был написан, спет, сыгран и спродюсирован одним человеком, самим Эмметом Родосом. Тот же подвиг примерно в то же время совершил и Маккартни, записав свой дебютный сольный альбом в одиночку на 4-дорожечный магнитофон. Казалось, пластинку и ее создателя ждет блестящее будущее. 29-е место в хит-параде – прекрасное начало. Но из-за ряда маркетинговых промахов Эммет Родос и его последующие работы ушли в область теневой истории рок-н-ролла, став одной из музыкальных легенд. С первого взгляда кажется, что музыка Эммета Родоса – слепое подражание The Beatles. Сходство просто поразительное. Структура песен, гармонии, аранжировки, голос точь-в-точь, как у Маккартни. В конце концов, многие американские музыканты 60-х мечтали походить на ливерпульскую четверку, пытались писать похожие песни, носили соответствующую одежду и говорили с британским акцентом. Но у Эммета Родоса был еще и уникальный музыкальный талант, которого не доставало многим подражателям. Мало кто из артистов мог бы похвастаться таким крепким, мелодичным и отточенным материалом. Его последующие альбомы, как и более ранние записи в составе нескольких групп, показывают, что это не было случайностью. Несмотря на коммерческий провал, Эммет Родос не опускал свою планку. Этот одаренный музыкант, студийный кудесник и вундеркинд был способен создавать музыку, равную по качеству продукции его кумиров, а то и превосходить ее. Эммет Родос никогда не отрицал, что обожает Битлз и готов с ними ходить в космос. В то время, когда The Beatles переживали мучительный распад и начинали свои сольные карьеры, их заокеанский фанат в своей домашней студии записывал песни, которые должен был сочинить Пол Маккартни. Но Эммету Родосу было суждено остаться в тени. Почему же эта красивая и талантливая музыка и человек, ее написавший, не получили того признания, которого заслуживают? На то есть несколько причин. Но после многих лет забвения Эммет Родос все-таки восстановил свой заслуженно высокий статус в истории рока. Эммет Родос, рожденный 25 февраля 1950 года, в возрасте 5 лет вместе с родителями переехал в Калифорнию. В 15-летнем возрасте он сделал первые музыкальные шаги в качестве барабанщика группы The Emeralds, которая не просуществовала долго. Отрастив волосы, Эммет Родос влился в новую группу The Palace Guard. Название «Дворцовая охрана» явно отсылало к гвардейцам, охраняющим Букингемский дворец в Лондоне. Ребята и впрямь обожали английскую музыку и даже заказали себе красные мундиры, хотя и отказались от громоздких медвежьих шапок. После нескольких месяцев репетиции группа звучала достаточно хорошо для выпуска пластинок. Они записали 2 сингла, прежде чем в начале 66 года их песня «Fallen Sugar» стала локальным хитом. We'll be right back. Имея в запасе такой сильный материал, The Palace Guard получили работу в голливудском ночном клубе The Hullabaloo. Здесь Эммет Родос получил возможность значительно улучшить свои навыки барабанщика, а иногда ему дозволялось спеть прямо за установкой битловский шедевр «Мишель». Но этого ему было мало. В 1966 году он покинул The Palace Guard и создал собственный квартет «The Merry-Go-Round», где играл уже на гитаре. «Я учился играть на гитаре, потому что ее проще было носить с собой. Я написал песню на гитаре, которая вроде бы принадлежала моему деду, и подумал, это весело. Это привело меня к сочинению песен и образованию The Merry-Go-Round, потому что мне была нужна группа». Эммет и его друзья по школе обжили родительский гараж и начали там репетировать. Когда ребята сыгрались, они пошли в студию и за $500 записали демо-песен «Live» и «Clowns No Good». «Мы просто пришли и сыграли их, ну вот и все. Не пришлось тратить много времени, это была, по сути, живая запись. Записали вокал, а потом их наложили друг на друга. Сейчас так уже не делается». Глава лейбла A&M Records услышал запись и предложил группе контракт. Для сингла была выбрана та же «Live». Оригинальная демо была дополнена новым слоем гитар и вокалов. Никто не ожидал, что наскоро доведенная до ума простая песня в исполнении школьников выстрелит. Но «Live» стала хитом номер один в Лос-Анджелесе. Группа подростков сумела создать вполне зрелую и утонченную песню, которая и сегодня слушается замечательно. По словам Эммета Родоса, компания сказала, надо быстро выпускать продукт. Так что они взяли наши демо, смешали их, и появился наш альбом. В конце 1967 года был выпущен дебютный альбом «The Merry-Go-Round», который являл собой коллекцию переработанных и дополненных демозаписей. Песни группы были явно вдохновлены британскими группами «The Beatles», «The Who» и «Small Faces». 10 песен из 12 написал Эммет Родос, а еще одна, гаражный гимн «Gonna Leave You Alone», написана с ним в соавторстве. Песня «Time Will Show the Visa» чуть ли не единственная заслужила полноценную запись с начала до конца. На работу над ней ушло 2 месяца. И она начинается с гитар, пущенных задом наперед. Техническая новинка того времени. В 68 году ее с блеском исполнят пионеры британского фолк-рока Fairport Convention. После выхода альбома «The Merry-Go-Round» снова засели в студии. В то время мы делали синглы, чтобы сделать немного денег и сохранить наш ерундовый контракт «Say and Them». И в самом деле они были, вероятно, куда лучше, чем материал, который мы делали раньше. Ведь сейчас мы действительно проводили много времени в студии. Но все шло не так гладко. Я хотел все делать по-своему. Когда вы проводите столько времени вместе, вы начинаете действовать друг другу на нервы, и ничего тут не поделать. В группе не было психологов, все сводилось к ненависти. Мы дрались, расквашивали друг другу носы прямо в студии. Можете себе это представить? В начале 1969 года многообещающая группа «The Merry-Go-Round» прекратила свое существование. Чтобы избежать конфликтов в будущем, Эммет Родос решил работать исключительно самостоятельно и оборудовал собственную студию. «Я купил четырехдорожечный магнитофон, который выглядел как стиральная машина с большими черными ручками, и поместил его в сарай, который мой отец построил позади гаража. Теперь Эммет Родос был сам себе автор, сам себе вокалист, музыкант, звукоинженер и продюсер. Сначала он записывал метроном, потом накладывал на него фортепиано, барабаны, бас и гитару. Получившаяся звуковая дорожка перекидывалась в восьмидорожечный магнитофон, взятый на прокат, после чего на песню накладывался вокал. Получившиеся песни заинтересовали лейбл ABC Dunhill Records, и Эммету Родосу был предложен контракт. Платить за альбом одному человеку вместо целой группы куда выгоднее. Первый альбом вышел в 1970 году и принес своему создателю прибыль $5000, которые Эммет Родос тут же потратил на новые магнитофоны и микрофоны для своей студии в сарае. Этот названный просто по имени своего автора альбом является одной из самых недооцененных пластинок в истории рока, хотя во время выхода он получил теплый прием от слушателей и критиков. Журнал Billboard назвал Эммета Родоса одним из прекраснейших артистов современной музыкальной сцены. Альбом поместил в число лучших пластинок десятилетия. На некоторых радиостанциях его шутки ради крутили в качестве неизданной записи The Beatles времен «Белого альбома». И многие верили. «Muffa, my dear, she's such a beauty» вполне могли бы быть написаны одним человеком. Альбом уверенно двигался вверх по хит-параду, и Эммета ждало великое будущее. Но вмешалась корпоративная жадность. В 1969 году, когда Merry-Go-Round распались, группа задолжала лейблу A&M Records еще один альбом. Чтобы выполнить это обязательство, Эммету Родосу пришлось вернуться в студию вместе с сессионными музыкантами, чтобы завершить работу над песнями, оставшимися от группы, и записать несколько новых вещей. И хотя альбом получился вполне симпатичный, лейбл положил его на полку. Когда дебют Эммета Родоса начал набирать популярность, начальники A&M Records решили выпустить ту самую архивную пластинку под названием «The American Dream». На рынке внезапно оказалось сразу два сольных альбома Эммета Родоса. По словам самого музыканта, эта ситуация вызвала необратимый ущерб. Это определенно повредило продажам, потому что те люди, которые пошли купить запись, которую они услышали по радио, в конечном итоге покупали «The American Dream». Дела пошли хуже, когда выяснилось, что контракт с лейблом требовал от Эммета Родоса новый альбом каждые полгода. И когда спустя 6 месяцев очередного альбома не последовало, лейбл Dunhill затребовал с музыканта сумму $250 000 и удержал отчисления от продаж. Чтобы закончить второй альбом Mirror 71-го, Эммету Родосу понадобился почти год работы под все усиливающимся давлением со стороны лейбла. Альбом записывался в той же домашней студии, что и дебют, и был столь же интересен и мелодичен. Но он сумел добраться лишь до 182-го места в хит-параде. По словам музыканта, причиной скромных продаж было нежелание лейбла продвигать пластинку. Третий альбом «Farewell to Paradise» 1973 и вовсе не попал в хит-парад. «Я думал, что это, вероятно, моя лучшая запись», Я почти не соприкасался с тем, что происходит в мире. Подолгу сидел один в гараже, общаясь с самим собой. Rest your heart, free your soul. Travel on eternity. As you slowly sail away, billowed clouds softly descend. Farewell to Paradise не уступал своим предшественникам по качеству материала, но был совершенно упущен из виду, и Эммет Родос сделал вывод. После этого альбома я перестал записываться, перестал писать, потому что я сгорел. Чем больше я старался, тем больше у меня было проблем, и это того не стоило. Я потратил гораздо больше времени, чтобы сделать третий альбом, и у меня пытались отсудить больше денег, чем я когда-либо видел. Так что я подумал, зачем вообще этим заниматься? Когда Эммет Родос покинул музыкальный бизнес, ему было всего 24 года. Он продолжал писать песни для себя, но они не выпускались. Два альбома планировались, но не вышли. А также работал звукоинженером и продюсером для Electro Records. Свою гаражную студию он предоставил другим артистам. Эммет Родос и сейчас записывается по старинке, в студии, в гараже. Правда, это уже его собственный гараж, и находится он буквально через улицу от дома его родителей в калифорнийском городе Хоуторн, где он делал свои пластинки. Здесь же все еще стоят пианино, на котором записывался его дебютный альбом, рояль, купленный на доходы от диска Эммет Родос, и физгармония, чей звук слышен на втором альбоме. Эммет не сделал миллионов на своей музыке, у него нет толп фанатов, но альбомы этого студийного затворника давно считаются непререкаемой классикой, скрытым сокровищем мировой поп-культуры. Возможно, он все-таки выпустит еще одну пластинку. И если когда-то его называли «Битлз в одном лице», то сегодня он уже давно единственный и неповторимый Эммет Родос. Эммет Родос. The Эммет Родос Recordings. 1969-1973 годы. Полное собрание сочинений сольного Эммета Родоса в хронологическом порядке, включая маленькое, но в высшей степени приятное дополнение в виде сингла «Time the Lion» 1973-го. Все начинается с доработанных демо-пленок «The Merry-Go-Round», вышедших под названием «The American Dream». Это не полноценный альбом, но качество песен и работа лучших сессионных музыкантов Голливуда достойны эпитетов превосходной степени. Одна «You are very lonely woman» при благоприятных условиях могла бы стать хитом на все времена. Далее следует дебютный альбом «Эммет Родос» — подлинное чудо из чудес, каждая песня из которого тянет на хит-сингл. Второй альбом «Mirror» сделан по той же формуле и может похвастаться такими же жемчужинами, как рок-номер «Really Wanted You» или баллада «Better Side of Life», которая могла бы украсить «Рэм» Пола Маккартни. «Farewell to Paradise» полна меланхолии и погружения в себя. Здесь уже слышно влияние 70-х, особенно в соло саксофона. Но даже если бы Эммет Родос записал только эту пластинку, ее можно было бы считать шедевром эры авторов-песенников. Особую притягательность всему материалу добавляет процесс записи. То, что кажется записанным полноценной группой с привлечением техники, сделано в уютной домашней студии одним тихим гением, который недостаток средств компенсирует фонтаном музыкальных идей. You're a very lovely woman, but I think I better turn you down this time. 'Cause you've used all of your charms on me, and I kinda miss the things I left behind. Girl loves me, is thinking of me, a woman friend. But you're a lovely woman. Now you ask me to forget the things that took me long to get unfine, and go away with you again and follow you in sin and drink your wine. I've made my mind up, will not wind up life in sin, but you're a lovely woman.